Глава 1367. Вынуждены снизойти. Как только эти слова сорвались с губ Сюаньфана, на затуманенных до этого седьмых небесах вспыхнул свет, после чего он перекинулся на восьмые и все остальные небеса. До момента выхода этих небес из их добровольного заточения оставалось еще несколько месяцев, но они могли слышать, что говорил Сюаньфан, и отчетливо все видеть. Более того, последние несколько месяцев они внимательно наблюдали за ходом сражения и уже начали готовить контрмеры против тактик мира горы и моря. Они уже давно осознали важность Солнца и Луны. Насколько они могли судить, важнейшим элементом защиты мира горы и моря выступала не Солнце, а Луна. С учетом боевой мощи Манхао на Солнце и парагоны-марионетки под его контролем, он мог закончить схватку сразу с двумя парагонами ничьей. Такое не осталось без внимания. Практики 33 небес уже давно сделали его одним из первых в списке приоритетных целей на устранение. После объявления Сюаньфана могущественные эксперты чужаков седьмых по 33 небеса, включая двух парагонов со семью эссенциями, переключили все свое внимание на него и на ход сражения. Происходящее сейчас было невероятно важным, будь то их попытка убить Манхао и Кштигарбху, стратегия по затягиванию сражения или безопасность Сюаньфана и Мифокрыла. Вот почему Сюаньфан начал творить все эти безумства сразу после того, как спала держащая его печать. Атака всеми континентами лишила чужаков места, куда можно было отступить, поэтому силы оставшихся 33 небес сделают все, чтобы им помочь. Только так имелся шанс, что сражение не закончится полнейшим провалом. «Если я смогу уничтожить Солнце или Луну, тогда мы добьемся хотя бы частичного успеха!» Звездное небо задрожало, когда от главных сил 33 небес в мир горы и моря ударил луч света. Он мчался с невероятной скоростью, и все же с девятой горы успел ударить другой луч света. В результате столкновения лучей света за пределами мира горы и моря раздался рокот, который потом перекрыл яростный крик с 33 небес. Луч света разбился множеством искрящихся осколков, так и не сумел сотворить формацию заточения бессмертного, о которой говорил Сюаньфан. В то же время со второй горы в атаку на чужаков выдвинулось огромное количество практиков, завязался ожесточенный бой. Парагон Мифокрыл схватился с марионеткой, парагоном Грёзы моря и морским драконом мира бога девяти морей. Он также держал под контролем грот высочайшей песни меча и даже мужчину с копьем из монастыря Древнего Святого. Разумеется, за это ему пришлось дорого заплатить, если судить по стекающей с губ крови, тем не менее он не собирался отступать. Со свирепым оскалом он хлопнул себе по голове, из него брызнул черный свет, поднявший не только его боевую мощь, но и усиливший все его воплощения. «Конституция демонического дракона-тирана?» вырвалась у парагона Грёзы моря. «Это врожденная божественная способность клана Мифокрыла. Она позволяет боевой душе овладеть телом, тем самым делая его невосприимчивым для божественных способностей и магических техник. Когда действие тиранической конституции подойдёт к концу, он в полной мере прочувствует боль от всех полученных за это время ран. Это может значить только одно. Он не планирует пережить эту битву. Его нерешительность привела к их поражению, поэтому он решил поставить на кон свою жизнь». Парагон Сюаньфан увидел, что произошло с его товарищем, и после пары мгновений тишины запрокинул голову и расхохотался. С решимостью в глазах он бросился к Манхао. Что до самого Манхао, он тоже не стал отступать и пошел в атаку на Парагона. Вскоре звездное пространство огласило грохот от столкновения их божественных способностей. Манхао находился в слегка невыгодном положении. Его культивация позволяла ему сражаться с парагонами, но не гарантировала победу. Но с ней задержать Сюаньфана не представлялось трудной задачей. После того, как Мифокрыла заставят отступить или убьют, Сюаньфан будет обречен на гибель в этом бою. «Из вас двоих один точно умрет здесь!» – угрожающе процедил Манхао. Это была не первая его схватка с Сюаньфаном. В последней дуэли тот почти довел его до неминуемой гибели. Но сейчас он полностью исцелился и даже стал сильней. Со стороны армии чужаков непрерывно раздавались взрывы и крики. Практики мира горы и моря вместе с прибывшим подкреплением устроили настоящую резню. Чужаки с пяти разных небес нанесли миру горы и моря куда больше повреждений, чем первые небеса, но они заметно уступали им по количеству убитых практиков. Тем временем силы, не участвовавших в конфликте небес, понимали, в какой смертельно опасной ситуации оказались Сюаньфан и Мифокрыл. Воздух завибрировал от их яростного рёва. Они пытались снять с континентов свою же магию, но ее использование было своего рода обоюдоострым мечом. Хоть оно и помогло им избежать катастрофы во время внезапной атаки мира горы и моря, оно же наглухо их запечатало. В своем анализе они и предположить не могли, что объединенные силы пяти континентов окажутся недостаточны, чтобы пробить даже вторую линию обороны мира, горы и моря. Вдобавок, проигранное сражение внизу практически переросло в простую резню. Все небеса с 7 по 33 с грохотом атаковали свой невидимый запечатывающий барьер. Мир, горы и моря явно владел преимуществом на поле боя, что выливалось в огромные потери для чужаков. Их раз за разом отбрасывали назад, не давая возможности нанести ответный удар по армии практиков мира, горы и моря. Вместо уничтоженного второго моря перед второй горой теперь появилось море крови. Тем временем Парагон Мифокрел благодаря своей технике смог разойтись не на шутку, но глубоко в душе его снедала горечь. Если бы не провал формации заточения бессмертного, они бы не оказались в такой ужасной ситуации. Он держал на себе практически всех сильнейших экспертов горы морей. Правда, из-за этого он загнал себя в смертельно опасную ловушку. «Сюаньфан, скорей!» – прокричал Мифокрел. Сюаньфан тоже использовал всю имеющуюся силу культивации. Несмотря на могущество Парагона, он так и не смог вырваться из схватки. Он был ослаблен после всех своих злоключений, да и Манхао уже имел опыт сражения против него. Манхао знал о его тактике ведения боя, поэтому Сюаньфану не так-то просто было сбросить его с хвоста. Что бы он ни делал, ему никак не удавалось уйти от своего надоедливого преследователя. Манхао перекинулся в лазурную птицу Пен, промчался сквозь звездное пространство и ударил острыми когтями. Он использовал одну мысль «Звёздная трансформация», а также магию сверхновой. Он даже насылал на него заговоры заклинания демонов. К счастью, в этот раз откат был не таким сильным. Оба парагона чужаков не могли сбежать, никто не мог их спасти. На оставшихся небесах царила очень нервозная обстановка. Если ничего не сделать, то им пора готовиться к гибели одного из своих парагонов. Изначально у 33 небес имелось 5 парагонов. Игу был фактически мертв. Даже после потери еще одного они вполне могут одержать победу. Только стоить она будет им очень и очень дорого. Шуй Дун Лю холодно наблюдал за звездным небом с планеты Южные Небеса. Он явно пребывал в нерешительности, словно перед ним стоял труднейший выбор. Спустя много времени он наконец пробормотал. «Если отступить назад и взглянуть на ситуацию, то становится понятно, не существует того, кем нельзя было бы пожертвовать. Даже мной. Раз так...» Он сделал глубокий вдох и медленно опустил руку. «То я позволю вам открыть проход раньше времени. Через него вы сможете послать кого-то им на помощь. Платой за это станет увеличение действия печати, поэтому остальные еще не скоро смогут присоединиться к войне. Самое важное... Два эксперта, в кого вселились два представителя могущественных сил, те самые парагоны с 8 эссенциями, не смогут снизойти сюда до полного снятия печати. Это поставит под угрозу Кшатигарбху, Грёзы моря и 3 великих даосских сообщества. Еще опаснее ситуация станет для Манхао». Какое-то время поразмыслив над этим, Шуй Дун Лю вздохнул. В конечном итоге 33 неба оказались малозначительной помехой. Эти два одержимых парагона... Эти два могучих врага — вот с кем мы сейчас не в силах сладить. Снаружи второй горы кипела яростная схватка. Мифокрылу приходилось несладко. Похоже, ему осталось уже недолго. Он уже несколько раз использовал свою технику и находился на грани. Сюаньфан нервничал все больше, не в силах стряхнуть с себя Манхао. Неожиданно для всех звездное небо разорвал мощнейший взрыв. Сложно сказать, чем пришлось пожертвовать 7 и остальным небесам. Но все, начиная с 16 небес и ниже, внезапно замерцало, словно запечатывающая сила сделалась неустойчивой. В ярчайшие вспышки света в звездном небе материализовались небеса с 7 по 16. Судя по всему, 17 небеса и те, что находились над ними, взяли на себя запечатывающую силу, сдерживающую небеса с 7 по 16, что позволило тем освободиться. С рокотом снизошли 7 небеса, вслед за ними и все остальные вплоть до 16. Всего на мир, горы и моря снизошло сразу 10 небес. Одновременно с этим с опустившихся континентов вылетело 10 лучей света. Один из них устремился к Мифокрылу, мгновенно закончив его схватку с экспертами горы и моря и уведя его прочь. Второй луч взял курс на место, где сражались Манхао и Сюаньфан. Мощной волной Ци неизвестный разделил двух сражающихся. Манхао силой отбросило обратно к солнцу мир, горы и моря. Не успела на его губах проступить кровь, как четвертый луч света на огромной скорости ударил в солнце. Манхао мог лишь бессильно наблюдать, как этот луч мгновенно обратил 100 000 практиков в пепел, солнце начало подрагивать, а потом на его поверхности появились огромные трещины.